Подножье горы Тагтог. По устью ручья, огибающего гору по широкой дуге, с бешеной скоростью несся Матадор. Леголас сидел на шее Матадора и, подставив лицо ветру, улыбался до ушей. Матадор, к слову, тоже улыбался. Он читал сообщение от Валькирии «Северный ветер», которое являлось в реальности Интой. «Класс, Мотя, просто супер!» — кричал Леголас на ухо Моте. «Да, она у меня умница!» — ответил Матадор. «Кто?» «Так Инта!» «Я тебе про скорость!» Леголазу приходилось орать. Из-за бешеной скорости, с которой Мотя несся по устью пересохшего ручья, ветер так свистел в ушах, что разобрать нормальную речь было невозможно. «А, скорость? Да нормальная скорость! Чего тебе не нравится?» Матадор недолго порылся в менюшках и, проявив одну, развернул к эльфу. «Вы получили достижение, бегун 8-го ранга. Награда. Выносливость плюс 6%. Замедляющее воздействие на персонажа 12%. Для получения достижения бегун 9-го ранга пробегите еще 400 километров». «Мотя, а когда у тебя зелье заканчивает действовать?» «Через 16 часов!» Спустя несколько минут ответил Туран. «Ушастый, а как мы спать будем?» «А мы спать будем!» — удивился эльф. «Ну, я точно буду, а вот как бы ты не свалился!» «Так я спрыгну, мать!» «Размажет ведь, ушастый! Скорость под 60 км в час! Ветер так в ушах свистит, что тебя еле слышу!» «И что делать?» «Веревкой вяжись ко мне! Мы вокруг этой горы круги нарезать будем!» Моти открыл карту и начал что-то в ней разглядывать. Карта из себя представляла свиток, и он очень старался, чтобы ветер не вырвал его и не порвал. «Я по большому квадрату носиться буду. Сейчас время отмерю и на ночь будильник поставлю, чтобы вовремя поворачивать. А ты веревками привяжись, чтобы не свалиться во сне, понял?» «Понял, Мотя. У тебя есть что поесть?» «На!» Мотя протянул ему кусок вяленого мяса, которое было щедро присыпано специями. «С первого моего фарма осталось. Цени, ушастый, это мой НЗ!» Эльф зажал кусок мяса в зубах, а руками принялся обматывать себя за пояс веревкой. Второй конец веревки он примотал к рогам Матадора. «Мотя, ты форум читал официальный? Там про мудреца нашего пишут!» «Нет, я почту разбирал!» «Пишут, что ворота к нему закрыты! Пробовали постучаться в них! Голос из-за ворот посетителей нахрен посылает!» «Может, стучали неправильно? Поднимемся, разберемся!» Лаконично подвел итог Матадор. «Мотя, а ты в курсе, что мы ивент пустыни запустили?» Снова заорал в ухо Моти эльф. «Мы той воронкой реку перекрыли на время, и вниз по течению вся растительность пожухла. Из того озера, что из воронки получилось, теперь всякие мутанты лезут. Сейчас на воронку и твари из нее квесты классовые для друидов, инквизиторов и паладинов дают». «Заварили маленькашу, половили рыбку!» Снова заворчал Матадор. «А я нашел ветку, которой понятно стало, отчего тебе ПК-счетчик подняли. Ты рыбный дождь по всей пустыне устроил!» «Дай ссылку!» Леголас уже привязался и неспешно жевал мясо, пролистывая новостную ленту официального сайта игры. «О, Мотя! Тут про нас пишут! Говорят, мы триника покрываем, и вообще, что казачок он засланный, и это наша месть админам! Еще пишут, что сегодня вечером сбор владельцев игры будет! Полный совет собирают со всеми замами, админами и директорами!» «Не докажут они, что триник с нашей подачи на стене малевал! Пусть все логи поднимают! Мы с ним контакт по минимуму имели!» Матадор продолжал рыться на форумах, тыкая менюшки. «А что такого в этом совете? Чего шум такой?» «Когда последний раз полный совет собирали в полном погружении, все боты-доводчики порезали. Я так думаю, тогда же эпики порезали полному погружению». Леголас задумчиво почесал надломленное ухо. «Чувствую, Мотя, очередная перестройка будет в игре». «Да и хрен с ним, ушастый, лишь бы нас не коснулось». От скуки они перелистали и перерыли почти все официальные и полуофициальные форумы игры. Заняться было больше нечем. Даже до анекдотов добрались. Матадор орал их, пока эльф не перестал реагировать. «Уснул, наверное», — со вздохом пробурчал он сам себе под нос.